Глава третья. Метафоры твердости. Что такое астралист? Ярость Земли. Эмиль Верхарн. Апрель. 12 месяцев. Первое. Чтобы как следует отличить проблемы воображения от проблем восприятия, а впоследствии показать, как воображаемое повелевает воспринимаемым, чтобы тем самым отвести воображению место, причитающееся ему в человеческой деятельности, а именно первое из всех слов трудно найти более подходящее, нежели слово «твердый». Если учесть все факторы, твердость, несомненно, окажется объектом совсем немногих действенных переживаний, а между тем она служит источником бесчисленного множества образов. При малейшем впечатлении твердости одушевляется своеобразный воображаемый труд. «Жди, что рассыплет рок самое твердое тело, млата незримого звуки слышны». Стоит лишь прошептать слово «твердый», как воображаемый молот, молот без хозяина, из стихов Ренешара будет работать, попав в праздные руки. Слово «твердый» «мир» выражает свою враждебность, а в ответ начинаются грезы воли. Слова «твердый» и «твердость» фигурируют как в суждениях о реальности, так и в моральных метафорах, тем самым попросту выражая две функции языка – передавать точные объективные значения, а также навевать более или менее метафорические смыслы. И начиная с первых взаимодействий между разбухающими образами и ясным восприятием, именно образы и метафоры способствуют приумножению смыслов их осмыслению. Почти всегда слово «твердый» свидетельствует о человеческой силе, служа знаком гнева или гордыни, а порою презрения. Это слово не может спокойно пребывать в вещах. Но верный нашему привычному методу, согласно которому за общефилософские темы необходимо браться, лишь имея точно определенные случаи, сразу же приведем пример, где весьма простое восприятие, не отходящее от рисунка и форм, сразу же затопляется целым морем всевозможных образов, в которые незаметно проникает моральная жизнь. Этот пример мы заимствуем из книги доктора Вилли Гельпаха. Когда мы говорим об узловатом дубе, мы не только думаем о реальных узловатостях, каковые могут иметься на ветвях, но и хотим обозначить идею упрямства, внушаемую этим образом, относительно того, что касается человеческого характера. Тем самым образ, отправной точкой которого служит дерево, после транспозиции ради обозначения психологических особенностей человека, вновь возвращается к дереву. Иначе говоря, слово «узловатый», представляющий собой всего-навсего форму, обязывает к непосредственной сопричастности человеческому. Мы можем понять слово «узловатый» не иначе, как затягивая узел, как делая материю более твердой, как свидетельствуя о воле к сопротивлению, смягчающим ее слабостям. Эту-то транспозицию в сторону человеческого мы и собираемся подробно изучить, исходя из узкой объективной основы, пристально рассматривая точки сцепления реальности с метафорой, мы увидим, что реальность обретает собственные смыслы посредством метафор и воображения. И такое осмысление бывает стремительным. Уже в самых наивных интуициях и при высшей степени праздном созерцании твердость дает нам непосредственный совет сопереживать узловатому дубу в своего рода симпатии к твердости. Мир, так воспринимаемый грезой воли, обладает характером. Он показывает нам превосходные динамические образы человеческого характера, когда за формами мы воображаем сопротивление субстанций, упорядочивается некая объективная характерология. Чтобы доказать ее существование, необходимо лишь обращаться к энергичным поэтам. Они предоставят нам многословные осмысления метафор узловатого, твердого, крепкого, сопротивляющегося дуба, с радостью принимающего бремя лет. Посмотрим, например, каков дуб в поэтике Верхарна. Второе. Вместе с ожесточенной борьбой волокон в узлах древесины, вместо дерева порыва, которое в грезах о воздухе мы анализировали, следуя воображению воздуха, возникает земной вегетализм, вегетализм жесткий. Вопреки равнинным ландшафтам Фландрии, верхарновский дуб является существом горным, выросшим из гранитной почвы в промежутке между булыжниками. Он извивается вокруг скального выступа, чтобы выбраться из земли. Он образует узлы, стремясь опереться уже не на изобильный и слабый гумус, а на самого себя, на запасы твердости, содержащиеся в узловатом стволе. Он твердеет, стремясь длиться. Твердым он может стать, лишь возвращаясь к своему нутру и насмехаясь над собственными порывами, над всевозможными вялыми импульсами зеленой и нежной растительности. Шарль Бодуэн в своей прекрасной книге о Верхарне выделяет эту битву сурового существа с самим собой, весьма характерную для психической эволюции этого поэта. Бодуэн Шарль, 1893-1963, французский психоаналитик и литературовед, автор книг о Толстом, Викторе Гюго и Верхарне. Шарль Бодуэн показывает, как действует своеобразная сублимация имманентной твердости и типизирует ее как раз ядро старого дуба. Поначалу в одном из наиболее ранних произведений Верхарна «Фламандрики» дерево было тем, чем оно, на взгляд психоаналитиков, обычно и бывает, одним из символов грубого инстинкта. Но вот этот инстинкт начинает ожесточенную борьбу с самим собой, завязывает узлы, похожие на сплетшиеся тела в самом себе, если можно так выразиться, скручивается в собственных руках. С этих пор в поэтическом творчестве Верхарна деревья предстают узловатыми и скрученными. Они изображают чувственность, которая сама себя побеждает, победу, в которой присутствует еще и какое-то сладострастие. Они отождествляются с монахами, скрутившими в себе природу между ладоней, судорожно сжатых пламенной волей. И Шарль Бодуэн цитирует следующие строки поэта. «Святые постники, чье скрученное тело взывает к небесам кровавой худобой». Возвращение монахов. «Все, что было гигантским в те сверхчеловеческие времена, росло под солнцем их живительной души и стало скрученным меж их ладоней, словно могучий дуб. Непокорная аллея гигантских дубов, эти деревья движутся, словно погребальная процессия монахов. Может показаться, будто мы незаметно расстались с образами твердости, но между тем, желающий углубить свои впечатления, обнаружит эти волнующие образы. Образ творится не формой скрученного дерева, а силой скручивания, и эта скручивающая сила предполагает жесткую материю, материю, которая при скручивании твердеет. Вот существенная примета материального воображения, работающего под личиной слов, ему не принадлежащих, под знаком воображения форм. Никогда взаимодействие вытеснения и сублимации не было более напряженным, нежели в этом осмыслении узловатой твердости, скрученной жесткости. Здесь мы попадаем в центр амбивалентности понятий «узловатый» и «узловой». Иными словами, узел является одной из тех двусмысленных реальностей, отражение которых любит обыгрывать Кьеркегор, согласно настроению ориентации воображения или тонализации воли. Узел можно сделать положительным качеством или недостатком, силой опоры или силой, останавливающей порыв. Как раз от того, что узел твердой древесины снабжен такими амбивалентными образами, он представляет собой проясняющее слово. Литературной критике необходимо поразмыслить над этим проясняющим словом. В нем отмеряется сопричастность грязовица твердости мира или его отвращение к жестким образам. Его следует вписать в регистр слов, наделенных чувствительностью, слов, с помощью которых можно обусловливать ориентацию сил воображения. Слова эти не столь многочисленны, как можно было бы подумать. На протяжении своей жизни язык влечет за собой массу онирически изношенных слов, и эти слова уже не найдут своего поэта. Как пишет госпожа Аня Тейяр, внешние объекты, когда-то обладавшие могущественной привлекательной силой, утрачивают либидо. Иными словами, существуют предметы, оставшиеся не более чем объектами восприятия. Их имена утратили интимные качества, прежде превращавшие их в составные части человеческого воображения. Ствол же дуба, наоборот, вызывает мучение наших внутренних сил, желающих быть непоколебимыми. Это грандиозный образ энергии. Третье. Мы, возможно, лучше ощутим эту страстную приверженность непреложностям твердого объекта, если посмотрим, как грезящий обретает стойкость собственного существа в компании неколебимого дерева. Именно в этом духе мы интерпретируем следующую восхитительную страницу из «Вирджинии Вулф». Он испустил глубокий вздох и с силой рухнул. В его движениях была страстность, оправдывающая это слово, на землю к подножью дуба. Ему приятно было ощущать позвонки земли, с которой он вплотную соприкасался, ведь он так воспринимал жесткий корень дуба, а еще этот корень виделся ему, ибо один образ следовал за другим, спиной огромного коня, на которого он садился, или мостиком накренившегося корабля. По правде говоря, ему было все равно, чем твердым это было, ибо он ощущал необходимость в чем угодно, лишь бы привязать свое нерешительное сердце. Как превосходно изображает писательница этот союз твердых предметов вокруг твердого ядра. Дуб, конь и корабль объединяются, несмотря на несходство их форм, вопреки тому, что у них нет ни единой общей визуальной черты, ни одного общего материального значения. Благодаря власти над материальным воображением, в силу собственного империализма, твердость простирает свои образы вдаль, продвигаясь от жесткого холмика, где растет дуб, на равнину, где скачет галопом конь, а затем к морю, где на мостике корабля обретает убежище все твердые тела. Материальное понимание, абсолютный объем образа твердости поддерживают это безудержное расширение, каковое не может обосновать ни один логик. Отличительное свойство материальных первообразов, а твердость – один из них, способность с легкостью принимать разнообразные формы, ведь центром грез является материя. Впрочем, подробно изучая всю ту же страницу из «Вирджинии Вулф», мы найдем хороший пример двоякого выстраивания образов, согласно которому образы в виде понятий переходят с предмета на предмет, а в другой струе живут полной жизнью конкретного существа. На самом деле, следуя этой последней эволюции, после возвращения к начальному образу твердого ствола, Вирджиния Вулф показывает нам все свое воображение дерева. Прислонившись к жесткому и устойчивому стволу дуба, Орландо ощущает, как успокаивается его сердце. Он становится сопричастным к умиротворяющему воздействию спокойного дерева, дерева, успокаивающего пейзаж. Не обездвиживает ли дуб все, вплоть до проплывающего облака? Листочки оставались безучастными. Остановилась лань. Бледные летние облака не двигались. Руки и ноги Орландо тяжелели на земле. И лежа он пребывал в таком покое, что лань подошла к нему вплотную. Над головой вихрем кружились грачи, ласточки бросались вниз и сновали, жужжали оводы. Казалось, будто живительная сила и влияние любви летним вечером ткали свое полотно вокруг его тела. Вот так твердость дерева на равнине с колышущимися злаками благотворно воздействует на грязовица. Крепкий ствол, жесткий корень – вот неподвижный центр, вокруг которого организуется пейзаж, вокруг которого ткется полотно литературной картины комментированного мира. Как показывают фигурки, изображенные на обложке, дуб Орландо поистине является персонажем романа Вирджинии Вулф. Чтобы лучше уразуметь его роль, следует хотя бы раз в жизни проникнуться любовью к этому величественному дереву, ощутить совет твердости, который оно дает. В конечном счете, мы с удовольствием привели бы эту страницу английской романистки как модель образного психоанализа, психоанализа материального. Дерево здесь твердое и большое, и большое оно из-за того, что твердое. Оно символизирует величие судьбы твердой смелости. Каким бы жестким ни был корень дуба, дерево все-таки возносит того, кто грезит о его твердости, к своим шероховатым шелестящим листьям. Этот грязовидец неподвижно лежит на земле, но дерево сообщает ему подвижность птиц и неба. Таков новый пример грезы на привязи. Грезящий привязывает свое нерешительное сердце к сердцу дуба. Дуб же увлекает его за собой в медленном и уверенном движении собственной жизни. Внезапно грязовидец, переживающий глубинную твердость дерева, ощущает, что дерево стало твердым, не просто так, а вот человеческие сердца слишком часто черствеют без причины. Дерево отвердело, потому что оно высоко несет свой воздушный венец, свою окрыленную листву. Оно преподносит людям великий образ законной гордости. Его образ производит психоанализ всякой нахмуренной твердости, любой бесполезной жесткости и приводит нас к покою устойчивости. Четвертое. Так анализ внешне столь специфического образа, как узловатое дерево, обнаруживает мощь обращения к связным образам, в котором воображающий все больше вовлекается. Слишком часто воображение описывают как бесцельное производство, исчерпывающее себя в момент возникновение образов. Это означает недопонимание напряжения психических сил, участвующих в поисках образов. К тому же подлинный сюрреализм, принимающий образ во всех его функциях, как в глубинном порыве, так и в свойствах его динамики, с необходимостью дублируется сверхэнергетизмом. Сюрреализм или воображение в действии переходит к новым образам вследствие тяги к обновлению. Но в периодическом возвращении к изначальным элементам языка сюрреализм наделяет всякий новый образ значительной психической энергией. Избавленный от заботы об обозначении, он открывает все возможности для воображения. Тот, кто переживает свои образы в первозданной силе, прекрасно ощущает, что случайных образов не бывает, что у каждого образа, сопряженного с собственной психической реальностью, есть глубокий корень. Случайным бывает лишь восприятие, и в ответ на скрытое приглашение этого оказионального восприятия воображение возвращается к собственным первообразам, каждый из которых наделен характерной для себя динамикой. Как только образы начинают изучаться в своих динамических аспектах и коррелятивно испытываться в своих функциях, динамизирующих психику, непрестанно повторяемая стародавняя формула «пейзаж – это состояние души» обретает совершенно новые смыслы. В действительности формула эта имела в виду лишь состояние созерцания, как если бы функцией пейзажа было лишь быть созерцаемым, как будто пейзаж – это попросту словарь разных неопределенных слов, пустых чаяний развлечения. И наоборот, вместе с грезами воли развиваются с необходимостью отчетливые темы демиургического строительства, пейзаж становится характером. Динамически это можно понять лишь в том случае, если воля станет причастной к построению пейзажа, проникнувшись радостью утверждения его устоев и измерения его прочности и сил. На протяжении этой работы мы предоставим массу других подтверждений характерологии образов, и твердость, как мы говорили раньше, служит первым ее примером. Прежде чем перейти в другой регистр мыслей, еще раз подчеркнем динамизирующее влияние грез о твердых объектах. Некоторые образы и узловатый дуб из их числа по сути своей являются образами пробуждения. Ведь мы видим дуб согбенным, и вот он нас выпрямляет. Энергетический миметизм тем самым представляет собой антитезу миметизму форм. Старый дуб взывает к усилению активности. Счастлив тот, кто начинает день утром с созерцания образов не только прекрасных, но и исполненных силы. Выражаясь более точно, мы можем подтвердить, что в самих наших грезах образы твердости – это, как правило, образы пробуждения. Иными словами, твердость не может оставаться в подсознании и требует нашей активности. Похоже, что сон, даже в кошмарах, не может длиться без некоторой мягкости фантазмов, без определенной текучести даже чернейших образов. Как мы писали раньше, признаваясь в нашем онирическом темпераменте, хорошо спят только в воде, в обильной тепловатой воде. Жесткая форма останавливает грезы, теперь переживающие лишь деформации. Жерар де Нерваль заметил, что в грезах никогда не сияет солнце. Ведь лучи тоже слишком жесткие и геометричны, и потому они не могут осветить онирическую картину без риска пробуждения. Тела слишком четко освещенные, жесткие, твердые тела следует изгнать из жизни наших снов, ведь это объекты бессонницы. По вечерам не надо думать о железе, о камне, о твердой древесине, обо всех материалах, которые готовы нас спровоцировать. Но жизнь наяву, наоборот, требует противников. Когда мы пробуждаемся, яркие радости зарождаются именно в образах твердых предметов. Твердые материалы принадлежат сопротивляющемуся миру, находящемуся в пределах досягаемости рук. Подобно сопротивляющемуся миру, наша нервная жизнь ассоциируется с мускульной. Материя предстает как овеществленный образ наших мускулов. Кажется, будто воображение, готовящееся к работе, сдирает кожу с материального мира. Оно снимает с него покровы, чтобы лучше разглядеть его силовые линии. У всех предметов есть пружины. Они возвращают нам воображаемую энергию, которой мы наделяем их в своих динамических образах. Так возобновляется динамическая жизнь, жизнь, грезящая о том, чтобы стать посредницей в этом сопротивляющемся мире. Вирджиния Вулф пережила это пробуждение бытия благодаря молодости образа. «Мой разъятый на части дух ощутил, что внезапно он вновь стал целостным. В свидетели своей полной нераздельности я призываю деревья и облака». Поистине, эта интеграция возможна лишь в тех случаях, когда она влечет за собой скоординированные и эффективные действия, короче говоря, именно действия трудящегося существа.